Образ жизни его был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, еще до свету, и прочитывал письма и доклады от всех чиновников, затем впускал друзей и принимал их приветствия, а сам в это время одевался и обувался. Покончив с текущими делами, он совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц. После смерти Циниды у него их было много. Из спальни он шел в баню, а потом к столу. В это время, говорят, был всего добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы. За обедом, как всегда и везде, был он добродушен и часто отпускал шутки. Он был большой насмешник, но слишком склонный к шутовству и пошлости, даже до непристойности. Тем не менее, некоторые его шутки очень остроумные, вот некоторые из них. Консуляр Местри Флор уверял, что правильнее говорить не «плостра», а «пластра». На следующий день он его приветствовал не Флором, а Флавром. Одна женщина клялась, что умирает от любви к нему и добилась его внимания. Он провел с ней ночь и подарил ей 400 тысяч сестерциев, а на вопрос у правителя, по какой статье занести эти деньги, сказал: «За чрезвычайную любовь к Веспасиану». Умел он вставить к месту и греческий стих. Так о каком-то человеке высокого роста и непристойного вида он сказал: «Шел, широко выступая, копьем длиннотенным колебля». А о вольноотпущеннике Кирилле, который, разбогатев и не желая оставлять богатство императорской казне, объявил себя свободно рожденным и принял имя Лахета: «О, Лахет, Лахет! Ведь ты помрешь и снова станешь Кириллом». Но более всего подсмеивался он над своими неблаговидными доходами, чтобы хоть насмешками унять недовольство и обратить его в шутку. Один из его любимых прислужников просил у правительского места для человека, которого выдавал за своего брата. Веспасиан велел ему подождать, вызвал к себе этого человека, сам взял с него деньги, выговоренные за ходатайство, и тотчас назначил на место. А когда опять вмешался служитель, сказал ему: «Ищи себе другого брата, а это теперь мой брат». В дороге однажды он заподозрил, что погонщик остановился и стал перековывать мулов только за тем, чтобы дать одному просителю время и случай подойти к императору. Он спросил, много ли принесла ему ковка, и потребовал с выручки свою долю. Тит упрекал отца, что и нужники он обложил налогом. Тот взял монету из первой прибыли, поднес к его носу и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги смочи», — сказал Веспасиан. Когда посланцы доложили ему, что решено поставить ему на общественный счет колоссальную статую немалой цены, он протянул ладонь и сказал: «Ставьте немедленно, вот постамент».